Следовательно, уже в ноябре прошлого года вы стали думать про то, как спасать ваших людей после поражения. Не слишком ли рано вы стали хоронить Рейх? Я понял, ответил Мюллер жестко, что Рейх ждут похороны уже в феврале 43-го, после Сталинграда. Вы смеете говорить мне такое? Рейхслейтер. Но ведь ваши люди начали работать в этом же направлении еще раньше. Мои люди были, есть и будут верны фюреру, который убежден в победе. Мюллер кашлянул, прикрыв рот ладошкой. Я теряюсь, когда ощущаю недоверие. По-моему, время неискренности кончилось. Пора бы говорить друг другу правду. Борман поднялся, походил по кабинету, потом остановился возле окна, прижался лбом к стеклу и, не оборачиваясь, сказал: «Изложите мне структуру организации. Из каких подразделений она состоит? Как и через кого будут поддерживаться контакты с иностранцами? Количество привлеченных сейчас и в последующем? Принцип отбора членов? Кто будет утверждать кандидатов? Каков статут членов их семей? Формы связи между членами организации в разных регионах мира? Где будут дислоцироваться штаб, его структура? Кто будет отдавать приказы, их форма?» Мюллер снова кашлянул, подумав, что главный вопрос о штабе и его структуре, то есть, говоря языком нормальным, о том, кто станет во главе тайной организации, Борман задал в самом конце, подбросив его как нечто второстепенное, хотя было ясно, что на самом деле это интересует его прежде всего. Приняв, однако, игру Рейхслейтера, «Поди, не прими», Мюллер начал отвечать в той последовательности, которую предложил Борман. Структура организации видится мне двухслойной. На первых порах мы легендируем ее как тайный консорциум, призванный в случае необходимости обеспечить спасение офицеров СС, которые, согласно декларации Сталина, Рузвельта и Черчилля, являются военными преступниками все скопом без разбора, за то лишь только, что служили в аппаратах НСДАП, РСХ и армии. Поскольку исчезновение моих людей невозможно в Германии, все они были на виду, а мы знаем, какой разгул предательства возникает после государственного краха, речь может и обязана идти о передислокации наиболее ценных борцов СС за границу. Однако второй истинный строй структуры организации состоит в том, чтобы уже сейчас заложить опорные пункты во всех регионах мира для продолжения нашей борьбы в будущем. Контакты с верными нам иностранцами закрепят те офицеры, которых мы передислоцируем немедля. Пропаганда Геббельса работает отменно. Издали все видится иначе, чем вблизи. К тому же грамотных, к счастью, немного. Люди больше верят слухам, поэтому еще есть возможность работать в обстановке наибольшего благоприятствования в Аргентине и Парагвае, в Испании и Португалии. Мы еще до конца не использовали возможности наших японских боевых союзников в Сингапуре, Индонезии, в Бирме и на Борнео. А ведь именно там традиционно сосредоточены крупнейшие торговые точки, связанные с Лондоном и Канадой. Прекрасный путь для внедрения в Америку и Европу. Думаю, вы простите мне несанкционированное своеволие. Я уже проговорил с моими друзьями из наших автомобильных, химических и авиационных концернов некоторые аспекты перспективного плана создания в тех регионах Азии своих филиалов. Союзники, конечно, поначалу не откажут себе в удовольствии полютовать, возможны санкции против наших промышленников, но экономика сильнее эмоций. Куда Западу деться без Германии? Концерны представили вам соображения в письменном виде? Мюллер улыбнулся. Разве они пойдут на это, Рейхслейтер?